Времени на размышлении у Хью было предостаточно. Он опять сидел под арестом и ждал, пока конвертеру потребуется очередная порция массы для производства энергии. И частью этой порции должен быть как раз он сам. Хью снова и снова анализировал свои ошибки. То, что он сразу без подготовки выложил всю Биллу Эрцу, оказалось самым главным просчетом. Не стоило полагаться на старую дружбу, которая, скажем прямо, никогда не была особенно близкой. Следовало бы прощупать его сначала, а не лезть сломя голову. Второй просчет — Морт Тайлер. Услышав имя Тайлера, Хью опять же следовало выяснить, насколько Эрц прислушивается к его мнению и каким влиянием пользуется Морт. Он же Тайлера знал давно и должен был помнить, что его следует опасаться. Вот Хью и сидит теперь здесь, заклейменный то ли как мутант, то ли как еретик. Ярлык, впрочем, дело не меняет, все едино за что казнить. Хью подумал, что мог бы попробовать объяснить судьям, откуда взялись мутанты. Сам он узнал об этом, читая старые записи в тщательно наворованной библиотеке Джо Джима. Нет, эту идею придется отвергнуть. Рождение мутантов было вызвано космической радиацией, но как рассказать людям о радиации извне, если они вообще не могут понять, что такое извне? Нет, он сам все испортил до того, как его поволокли к капитану. Скрип двери прервал мысленное самобичевание. Кормили Хью нечасто, и для очередной еды было еще рано. Неужели за ним уже пришли? Хью твердо решил, что в конвертер отправится не один. Хоть кого-нибудь из них прихватит с собой. Но он ошибся. Раздался голос, преисполненный мягкого достоинства. «Сынок, сынок, как же это ты?» Его первый учитель, лейтенант Нельсон, изможденный и постаревший, склонился над ним. Встреча очень расстроила обоих. Старик, у которого собственных детей не было, возлагал на своего ученика большие надежды, лелея даже мечту, что когда-нибудь Хью достигнет места капитана. Самому Хью он об этом никогда не говорил, не хотел портить юношу зазнайством. Старик страшно горевал, когда его мальчик исчез. И вот вернулся мужчиной, но опозорен и приговорен к смерти. Хью был огорчен не меньше старика. Он очень любил своего учителя, нуждался в его одобрении и хотел бы доставить ему радость. Но, рассказывая свою историю, он с горечью убедился, что Нельсон просто не способен расценивать ее иначе, как сумасшествие. И скорее предпочтет, чтобы Хью принял быструю смерть в конвертере, чем жил и высмеивал древнюю веру. Встреча была такой мучительной для них обоих, что вскоре старик поднялся, чтобы уходить. «Могу я чем-нибудь помочь, сынок? Кормят тебя хорошо?» «Вполне», — солгал Хью. «Прислать что-нибудь?» «Нет, спасибо». «Впрочем, не могли бы вы прислать мне немного табаку? Я уже давно не жевал». «Хорошо. Хотел бы ты повидать кого-нибудь из близких?» «Разве можно? Я думал, здесь свидания запрещены». «Вообще-то запрещены, но я могу добиться исключения. Только дай мне слово, что никому не расскажешь о своей ереси». Хью схватился за новый шанс. «Дядя?» «Нет, не годится. Они всегда ладили, но никогда друг друга не понимали». «Друзья». Он плохо сходился с людьми и друзей заводил с трудом. Да и Эрц он ведь считал другом. Неожиданно Хью вспомнил приятеля своего деревенского детства, с которым частенько играл. Алан Махани. Он, правда, почти не виделся с Аланом с тех пор, как переселился к Нельсону, но все-таки... «Алан Махани все еще живет в нашей деревне?» «Да. Если он согласится прийти, я был бы рад с ним повидаться». Придя к Хью, Алан нервничал, чувствовал себя не в своей тарелке, но откровенно был рад видеть старого товарища и очень расстроился, узнав о приговоре. Хойлан хлопнул его по спине. «Молодец. Я не сомневался, что ты придешь. Как только узнал. В деревне ведь никому ничего о тебе не известно, даже свидетелю. Расскажи, как ты жил все это время? Женился?» «Да нет. Давай не будем тратить время на разговоры обо мне. Расскажи лучше, в чем тебя обвиняют?» «Не могу, Алан. Я дал слово лейтенанту Нельсону». «Чего стоят слова, когда надо выбираться из беды? Влип ты ведь крепко». «А то я сам не знаю». «Кто-нибудь имеет на тебя зуб, Хью?» «Видишь ли, во всяком случае, скажем так, наш старый дружок Морт Тайлер и пальцем не пошевелил, чтобы мне помочь». Алан присвистнул и кивнул. «Это проясняет дело». «То есть, тебе что-то известно?» «Как тебе сказать?» «Он женился на Идрис Бакстер после того, как ты исчез». «Да, действительно проясняет. Хью помолчал. «Слушай, Хью», — сказал Алан, — «не сидеть же сложа руки и ждать, когда тебя поволокут в конвертер. Тем более, что здесь замешан Морт Тайлер. Надо вытащить тебя отсюда». «Как?» «Не знаю еще. Налет устроить, что ли? Есть несколько хороших ребят, которые не прочь помахать ножами. Боюсь, что тогда вместе со мной в конвертере окажешься и ты, и твои хорошие ребята тоже. Нет, это не пойдет». «Так что же, дать им бросить тебя в конвертер?» Хью посмотрел на Алана. Имеет ли он право обращаться к нему с подобной просьбой? И он решился. «Слушай, готов ли ты на все, чтобы выручить меня?» «Ну ты же знаешь», — обиженно ответил тот. «Тогда ты пойдешь наверх и найдешь карлика по имени Бобо».